Например, зубы. Очень сложные, травматические и ужасно дорогие манипуляции. И все для того, чтобы заменить ваши натуральные зубы, которые, увы, с возрастом теряются, на керамические. Мы же поступаем по-другому. В костную ткань на месте утраченного зуба методом электрофореза вводится некая субстанция на основе вытяжки из корней зубов, описанных ранее доноров. Да, процесс не быстрый, но через 6 месяцев у вас естественным путем вырастает самый настоящий новый зуб, гораздо лучше и здоровее прежнего. И этот, уже ваш собственный зуб, прослужит вам десятки лет. Сразу хочу предупредить, что все препараты, по соображениям конспирации и безопасности, изготавливаются за рубежом и в нашу страну поступают только в клиники, связанные с братством генетической спирали. Причем искусственно синтезировать компоненты, которые составляют основу этих препаратов, невозможно. Просто поразительно, какие деньги готовы платить люди за настоящие натуральные зубы. Или возьмем, к примеру, волосы. Некоторые мужчины чрезвычайно болезненно относятся к своей внешности, и начинающееся стремительное облысение вызывает у них шок и панику. Такие мужчины готовы выложить за натуральную густую шевелюру целое состояние. Но мы редко обслуживаем клиентов мужчин, так наша процедура восстановления волосяного покрова в основном ориентирована на женщин. Да, процедура не очень приятная и имеет свою специфику. Клиентка бреется наголо и делается полная депиляция кожного покрова головы. Затем проводится сеанс электрофореза, во время которого в дермальные слои кожи головы внедряется вытяжка волосяных фолликул донора. И все, вуаля! Через несколько месяцев вы имеете великолепную прическу из собственных натуральных волос. Причем эти густые, мягкие, блестящие, замечательные волосы будут у вас расти естественным путем в течение нескольких десятков лет. Не мне вам говорить, что пожилые женщины, которые безнадежно сидеют и теряют свои волосы, готовы пойти на все, некоторые даже не остановятся перед убийством, чтобы вернуть себе шевелюру времен своей молодости. А что говорить о коже, которая стремительно стареет, складки морщин, шершавость вместо гладкости шелка. Да любая женщина отдаст все на свете, чтобы ее кожа снова стала безупречно гладкой, нежной и способной олеть нежным румянцем. Один сеанс электрофореза, во время которого вводятся вытяжки из клеток кожи донора, для получения этих субстанций, как правило, используются женщины-псевдовампиры, и ваша кожа начинает жить своей собственной жизнью. Да, через несколько недель она уже не совсем ваша, так как приобретает свойства кожного покрова донора, но это потрясающая натуральная живая кожа, клетки которой постоянно обновляются и которая прослужит вам долгие годы. Правда, за ней нужен соответствующий уход, кремы и лосьоны. Особые кремы и лосьоны, если вы понимаете, что я имею в виду, содержащие компоненты вытяжек доноров. Приобрести эти средства можно только у нас. Конечно, это дорогие средства по уходу за кожей, но не дороже денег. Есть и более дорогие и сложные процедуры. За ваши деньги мы готовы даже продлить вашу молодость. Кто из милых дам не хотел бы в 60 лет выглядеть максимум на 40? Осуществляется это проведением нескольких сеансов плазмафереза. Только во время процедуры очистки крови добавляется плазма крови доноров. И вот, вы уже выглядите на 20 лет моложе. Да что там выглядите, именно так вы себя и чувствуете. Пока возможности этого метода не безграничны, и супердолгожителем или юной девушкой вы таким путем не станете. Но кто знает, какие возможности откроются в будущем. Пока такие процедуры доступны очень ограниченной группе клиентов, и в основном это зарубежные пациенты. Не потому, что мало желающих заплатить огромные деньги за омоложение, в Москве очень много богатых людей, готовых заплатить любые деньги, чтобы удовлетворить свои потребности. В основном это связано с режимом секретности, нам не нужно чрезмерное внимание к нашим делам. Все это очень интересно, но не это составляет наши главные тайны, которые мы скрываем на нижних подвальных этажах. Помните ли вы, кто такой Фантомас? Да история довольно старая, 60-е годы прошлого столетия. Пожалуй, самая знаменитая серия покоривших весь мир комедий того времени. Фантомас, или знаменитый злодей с тысячу лиц, как называли его в прессе. Главный персонаж постоянно меняет лица, надевая все новые и новые маски, которые делают его неотличимым от людей, под которых он маскируется. Это уже не просто маски, а почти настоящие лица людей, которые можно на себя надеть. Шутка, фантазия, фантасмагория, Феерическая выдумка режиссеров фильма. Так, вот, это была не шутка. В основе сценария фильма была банальная утечка информации из одной из наших зарубежных клиник. За прошедшие полвека технология была значительно усовершенствована, и теперь результаты пугают даже ее создателей, так как ты никогда не можешь быть уверен, что перед тобой именно тот человек, о котором ты думаешь, а не скрывающийся под идеальной почти живой маской персонаж. А помните тот грандиозный скандал, который произошел с человеком, похожим на генерального прокурора? Тогда в телеэфир попала запись, якобы запечатлевшая генпрокурора в сауне в компании девиц легкого поведения. И никакая экспертиза не помогла бедолаге доказать, что это был не он. В результате этот деятель был обвинен в действиях, порочащих честь прокурорского работника, и снят с занимаемой должности. Делайте соответствующие выводы. Но вам не стоит волноваться, это крайне редкая процедура, и она не входит в число наших коммерческих услуг. Главным заказчиком таких редких операций являются спецслужбы, с которыми мы по понятным причинам вынуждены сотрудничать. Ну и совсем редко этим заказчиком является братство генетической спирали. Процедура крайне сложная. Сначала создается основа маски из особого пористого полимера, полностью имитирующее лицо копируемого объекта. Затем пористая структура насыщается субстанцией на основе живых клеток, полученной из тканей доноров псевдовампиров, и помещается в особый физиологический раствор, содержащий плазму крови доноров. Когда пористый полимер и наполняющая его клеточная субстанция срастаются в единую полуживую массу, поверхность маски обрабатывают другой вытяжкой на основе клеток кожи доноров, и через некоторое время маска обретает настоящую живую человеческую кожу. Готовая маска извлекается из физиологического раствора и накладывается на лицо исполнителя акции. Процедура очень неприятная, так как маска фактически представляет собой аналог пиявки и питается человеческой кровью, запуская в плоть носителя тысячи тончайших отростков, пронизывая ткани, кровеносные сосуды, присоединяясь к нервным окончаниям лица. Зато такая маска не просто выглядит настоящим новым лицом, но и фактически является таковым, позволяя мимическим мышцам идеально копировать мельчайшие детали выражения лица изображаемого персонажа. Определить, что эта маска и перед вами совершенно другой человек, невозможно. Конечно, есть определенные противопоказания, не стоит носить такое лицо больше 3 недель. Ах да. Что делать, если маска выполнила свою роль, и нужда в ней отпала? Да то же самое, что и с обычными пиявками, ну может, немного сложнее, но принцип тот же. Человеку делается специальный укол, и кровь становится ядовитой для полуживой маски, и она через несколько часов самостоятельно отваливается. Правда, лицо человека после этой процедуры выглядит так, как будто он переболел оспой, все в мелких кровоточащих ранках. Но достаточно нескольких дней лечения, чтобы лицо пришло в свое первоначальное состояние. Как раз сегодня завершается процедура приобретения новой внешности одним из столь редких пациентов нашего подземного комплекса. Мы не знаем, что ему предстоит сделать, но лицо, которое теперь не отличить от настоящего, говорит о многом. Очень узнаваемый персонаж, человек, напоминающий сенатора от американского штата Северная Каролина, Уильяма Тейлора. Сенатор прославился тем, что изображал из себя в сенате средневекового римского сенатора Марка Порция Кантона Старшего. Этот непримиримый враг Карфагена, полководец и государственный деятель, каждую свою речь в сенате заканчивал словами о том, что Карфаген должен быть разрушен. Так и современный его последователь сенатор Уильям Тейлор, каждую свою речь завершал требованием об уничтожении Российской Социальной Федеративной Республики. И экзальтированному политическому истеблишменту эта истерическая риторика нравилась. Ведь конфронтация с Россией приносила огромные барыши военно-промышленному комплексу Америки. В общем, сенатор вредил нашей стране, как только мог, и с каждым годом приобретал все большее влияние и умножал число своих сторонников. Так дальше продолжаться не могло, с этим надо было что-то делать. Кажется, неутомимому пламенному оратору готовился сюрприз. Что-то будет. Негр бежал, спотыкаясь и падая, обдирая ладони и колени, поднимался и снова падал. Сипящие легкие не могли больше качать воздух и насыщать кровь спасительным кислородом. Сзади неумолимо приближался лай разъяренных собак, и кровавым светом метались блики от чадящих факелов. «Беги, негр, беги!» Но помни, что надежды на спасение нет. Еще никто не уходил от Ку-клукс-клана. Боже мой, этого просто не может быть. Это сон, дурной сон, и сейчас я проснусь. Этого просто не может быть в Северной Каролине в 21 веке, думал дипломированный юрист Джошуа Харрис. Когда сенатор от штата, Уильям Тейлор, выведенный из себя, начал угрожать Джошуа и его клиентке, которую он представлял в деле об изнасиловании, то он не принял эти угрозы всерьез. Хотя Тейлор и славился несдержанностью своего характера, трудно было представить, что известный политический деятель может опуститься до банальной уголовщины. К тому же Джошуа был довольно популярным и известным адвокатом, и любые провокации против него вызвали бы слишком бурную реакцию прессы и общественности, чего сенатор не мог себе позволить. Тем более, что у него были все шансы решить дело в досудебном порядке и прийти к компромиссу с клиенткой Джошуа. Дело было достаточно непростым, так как его клиентка работала стриптизершей, но это не давало сенатору права ее насиловать. Официальных приводов за проституцию у девушки не было, она отчаянно сопротивлялась, и суд, скорее всего, вынес бы обвинительный приговор, если бы дело до суда, конечно, дошло. Но сенатор не мог себе позволить публичного скандала, поэтому в его интересах было замять дело, и клиентка Джошуа хотя и колебалась, но склонялась к решению принять предложение сенатора. В общем-то, ничто не стояло на пути мирного разрешения конфликта, ничто, кроме непомерного уязвленного самолюбия сенатора. Как оказалось, Джошуа недооценил степень психической неуравновешенности сенатора, за что сейчас и расплачивался. В очередной раз споткнувшись, Джошуа тяжело рухнул на твердую землю, больно ударившись коленом, в котором что-то отчетливо хрустнуло. Попытавшись подняться, он почувствовал резкую боль в поврежденной ноге и с проклятием повалился в пыль. Через несколько минут погоня настигла обессилевшего негра, и два озверевших от преследования пса вцепились в ногу и руку жертвы. Последнее, что успел увидеть Джошуа, это человек с полицейской дубинкой, который обрушил свое оружие на его беззащитную голову. Перед глазами Джошуа вспыхнул праздничный фейерверк, и он погрузился в беспросветную тьму. Очнулся Джошуа от нечеловеческих криков и запаха паленой человеческой плоти. С трудом разлепив веки, залитые потеками крови из раны на голове, он недоуменно обвел взглядом окрестности. Кричали люди, распятые на сгорающих деревянных крестах. Всего таких крестов было вкопано в землю недалеко от него 4 штуки. На пятом кресте висел сам Джошуа, руки и ноги которого были привязаны к перекладинам креста толстыми ремнями из сыромятной кожи. Куча дров, возвышавшаяся под его ногами, пока не был подожжена, но от этого ему почему-то не стало легче. Вокруг молча толпились люди в белых балахонах и остроконечных колпаках. Стоявший впереди высокий мужчина сдернул с головы колпак, и Джошуа обреченно увидел перекошенную злобой рожу сенатора Уильяма Тейлора. «Ну что, очнулся, грязный ниггер, теперь поговорим». «Что-то ты не так разговорчив, как в кабинете здания суда», – процедил сенатор. «Безмозглое ничтожество, животное, ты осмелился мне угрожать, мне, представителю высшей расы. Наверное, ты теперь жалеешь, но мы не в зале суда, и заключительное слово тебе не положено. Ты просто сдохнешь, как последнее дерьмо», – не выдержав, перешел на крик сенатор. Джошуа хотел бы ответить, но не знал, что сказать. Любые его слова были бесполезны. Фраза «не то оружие, которое может остановить разогнавшегося разъяренного носорога». Джошуа закрыл глаза и приготовился умереть. Он услышал, как кто-то передал сенатору шипящий и плюющийся искрами факел. Минуту ничего не происходило, затем сенатор грязно выругался. Приоткрыв глаза, Джошуа увидел, что брошенный в кучу дров факел погас. Сразу несколько куклукс-клановцев кинулись поджигать кучу хвороста, над которой висел прикрученный к кресту Джошуа, но огонь никак не хотел разгораться. Наконец, дрова занялись, и Джошуа почувствовал, как воздух над костром стал нагреваться. Почему-то к красным языкам огня стали примешиваться фиолетовые блики. Джошуа никак не мог понять, что происходит, пока не услышал взволнованные выкрики и, подняв голову, увидел вдалеке приближающиеся всблески красных и синих тревожных огней, мчащихся патрульных полицейских машин. Двое одетых в балахоны соратников сенатора стали что-то оживленно ему говорить, потом схватили под руки и стали тащить его к ожидающим в стороне джипам и фургонам. Сенатор сопротивлялся и что-то кричал, указывая рукой в сторону висевшего над разгорающимся огнем Джошуа. Тогда один из окружавших сенатора людей сорвал с себя балахон и выхватил из кобуры полицейский пистолет Глок-19. Судя по всему, этот тип и был полицейским, весьма странно трактующим свои обязанности по борьбе с преступностью. Негодяй два раза выстрелил, и пули пробили плечо и грудь корчащегося на кресте Джошуа, после чего сознание в очередной раз покинуло избитого, сожженного и расстрелянного адвоката. В следующий раз Джошуа очнулся в больничной палате, еще не веря в то, что выжил. Первым делом, как только врачи разрешили, он позвонил своему приятелю, коллеге-адвокату, и попросил того организовать круглосуточную охрану больничной палаты силами детективного охранного агентства, с которым он много лет сотрудничал, так как, помня, кто в него стрелял, он не доверял местной полиции. Затем Джошуа попросил коллегу организовать, чтобы в больницу приехал помощник окружного прокурора и сделал официальное заявление, шокировав представителя прокуратуры обвинениями в адрес сенатора. Помощник прокурора уехал в полной растерянности, и как потом узнал Джошуа, весь офис окружного прокурора всю ночь лихорадочно работал, пытаясь собрать сведения, понять, что им делать, и как избежать крупнейшего политического скандала. Однако под утро взорвалась информационная бомба, в местное отделение газеты New York Times неизвестные доставили посылку, в которой находился видеодиск с записями, сделанными с разных ракурсов, на которых банда куклукс-клановцев сжигает, распятых на крестах пятерых негров. Записи были сделаны, по-видимому, с квадрокоптеров, висевших в ночном небе неподалеку от места трагедии. На них крупным планом отчетливо были видны лица, сгорающего на костре Джошуа и поджигающего костер сенатора Уильяма Тейлора. Всколыхнулась вся Америка, в южных штатах начались волнения цветного населения, переросшие в стычки с полицией. Власти были вынуждены задействовать для подавления беспорядков Национальную гвардию. Самое странное в этой истории было то, что сам Уильям Тейлор был твердо уверен в собственной невиновности, так как ночь, в которую происходила эта трагедия, он находился дома. Накануне вечером он, по его словам, был одурманен снотворным и всю ночь проспал беспробудным сном. В отравлении он подозревал домработницу кубинского происхождения. Однако девушка таинственным образом исчезла, а подтвердить алиби сенатора было некому. Кроме того, арестованные в процессе начатого под давлением общественности расследования, некоторые участники варварского сожжения, подтвердили, что с ними был именно сенатор. Тейлор все отчаянно отрицал, но результаты экспертизы видеозаписи однозначно подтвердили, что на них лицо Уильяма Тейлора. Как единогласно утверждали специалисты, подделать с помощью компьютерной графики лицо с такой достоверностью невозможно. Арест сенатора был вопросом нескольких ближайших дней, и в один из жарких, душных вечеров Тейлор вышел на широкий балкон своей городской квартиры на 25 этаже, но не остановился у перил, а шагнул дальше. Шагнул прямо в неспособный удержать его воздух и отправился в полет. На какой-то краткий миг Уильяму показалось, что он воспарит как птица, но люди не птицы и летать не умеют, и безжалостная сила тяготения потянула его вниз, прямо навстречу равнодушной земле, принявшей его тело с отвратительным влажным шлепком. Последнее, о чем успел подумать сенатор, паря в горячих потоках воздуха, так это то, что в отличие от своего знаменитого предшественника, ему так и не удалось разрушить свой Карфаген. Глава 7. Гипнотизер. Око за око. За преступлением следует наказание. Гораций. Рекламные плакаты смотрелись неплохо. Весьма неплохо. На них Владилен Васильевич выглядел внушительно и таинственно. И броское название «Тайны души» сразу приковывало взгляд. Владилен Васильевич Мессия. В миру Сидоров. Но согласитесь, что это за фамилия для артиста. С такой исконно русской фамилией на сцене делать нечего. Был потомственным гипнотизером в третьем поколении. Гипнотизерами были его дед, отец, и Владилен надеялся, что его будущий сын также пойдет по его стопам. Правда, слово «гипнотизер» Владилену не нравилось, но надо же было как-то называться для широкой публики. На самом деле Владилен Васильевич обладал некоторыми способностями в области эмпатии и ментального воздействия. Способности появились в их роду у его деда, когда тот перешел в ходе естественного эволюционного развития на следующий виток генетической спирали и с тех пор передавались по наследству. В отличие от остальных людей, Владилену Васильевичу мозг человека представлялся как работающий суперкомпьютер, на подкорке которого были записаны многочисленные программы. Большинство из них, которые управляли жизнедеятельностью человека и его развитием, были слишком сложны для восприятия. Но были и более простые программки, которые управляли простейшими действиями человека, и Владилен Васильевич, словно опытный программист, умел немного воздействовать на цепочки символов в командных строках ментальным воздействием, вписывая в них дополнительные действия. В строках команд оставались командные закладки, привязанные к определенным командным словам. Непосвященные в тайны многочисленные ученые окрестили такой метод воздействия, как нейролингвистическое программирование, и некоторые организации, в первую очередь спецслужбы, даже пользовались этой техникой с переменным успехом, не понимая сути самого процесса. Владилен Васильевич гастролировал по необъятным просторам нашей Родины со своей небольшой, но сплоченной командой, в которую входила ассистентка Мириам и финансовый директор Яков Соломонович. Яркая ассистентка, придающая выступлениям праздничности красоту, была необходимым атрибутом сценической деятельности. Красавица с волнующим именем Мириам, жгучая брюнетка из жаркой Испании, ну не рассказывать же в самом деле зрителям, что ее настоящее имя Маша из города невест Иванова, приковывала восторженные взгляды публики, отвлекая внимание от некоторых технических действий самого Владилена Васильевича. Кроме того, это было чрезвычайно удобно в той кочевой жизни артиста, которую он вел, и ассистентка полностью удовлетворяла Владилена как в прямом, так и в переносном смысле. Любовью здесь и не пахло, да что тут скрывать, даже страсть не всегда снисходила до их велотекущих отношений, скорее это было делом привычки и удобства. А пожилой представитель народа Моисея, Яков Соломонович, был настоящим финансовым гением по части выбивания выгодных финансовых условий их выступлений, а также утаивания этих, заработанных тяжелым трудом доходов, от бдительного взора государства. В общем, жизнь текла себе и текла, и ее неторопливое течение занесло их в город Сызрань с населением немногим менее 200 тысяч человек на берегу великой реки Волги. Город был довольно цивилизованный, не какое-нибудь там захолустье, а запланированные выступления – должны были принести неплохой доход. Выходя в неизменном смокинге на сцену, Владилен Васильевич творил настоящие чудеса. Что уж говорить, артистом он был замечательным, и выступления его действительно были увлекательными. Специально заказанная музыка на подсознательном уровне воздействовала на восприятие зрителей, навевая атмосферу таинственности. Впечатление дополнялось экзотическим восточным нарядом полуобнаженной Мириам и таинственными фразами на загадочном языке, произносимыми Владиленом для нагнетания магнетической атмосферы, и не имевшими к происходящему никакого отношения. Но артист работает на публику, а публика жаждет зрелища, чем эти зрелища необычнее и таинственнее, тем лучше. Ну не пойдет же провинциальный люд на сеанс нейролингвистического программирования, где их будут грузить научными терминами и рассказывать о достижениях психологии. Да ну ее нахрен. В повседневной жизни российского обывателя и так полно тоски и разочарований. Публика желает быть обманутой и готова платить за это свои бабки. Поэтому так популярны мистицизм и экстрасенсы, и Владилен Васильевич использовал эту национальную черту уставшего от беспросветной бедности и верящего в чудеса народа на полную катушку. Номера были, в общем-то, довольно простенькими. Владилен мог вызвать зрителя из публики и внушить ему, что тот не может пошевелить ни рукой, ни ногой или лишить на время дара речи. Человеку прокалывали руку, и тот не чувствовал боли, его клали на две точки опоры, а ассистентка становилась ему на грудь и прыгала. По его команде десятки зрителей поднимали руки над головой, сцепляли пальцы и не могли расцепить их без помощи мастера. Вызывал нескольких зрителей на сцену и заставлял их заснуть. Затем артист по очереди подходил к каждому из них и заставлял проделывать всевозможные забавные вещи. Петь, танцевать, перебираться через воображаемый бурлящий поток или укрываться от мнимого тропического ливня. Показывал номера эстрадной мнемотехники, Т.Е. чтение мыслей. Или зритель прятал в зале какой-нибудь предмет, а Владилен находил его. Да много, каких фокусов демонстрировал Владилен Васильевич. На самом деле он мог бы показать гораздо более необычные вещи, которые зрители сочли бы настоящими чудесами. Но это привлекло бы к нему слишком много внимания, в том числе и так называемых компетентных органов, чего Владилен, разумеется, категорически не желал. Очередное выступление во Дворце культуры «Рассвет» прошло, как всегда, с умеренным успехом, и зрители начали покидать зал, возбужденно переговариваясь. Владилен переоделся в гримерке, перекинулся парой шутом с Машей и направился в кабинет директора Дворца культуры, где его уже ожидал Яков Соломонович. Посидели немного в компании директора, выпив по чашечке кофе и по рюмке удивительно приличного для провинциального города коньяка. Яков Соломонович передал Владилену сверток с деньгами, полученными их командой за неделю выступления, и тот уложил их в свой солидный дипломат. Затем Владилен вызвал такси и отправился в гостиницу, где они остановились на время гастролей, а Яков Соломонович остался обсудить с директором кое-какие делишки и продолжить дегустацию ароматного напитка. Город был в общем-то небольшой, и вызванная машина довольно быстро доставила Владилена по расцвеченным ночными огнями улицам к зданию гостиницы. Забрав на ресепшн ключи от своего номера, Владилен Васильевич поднялся в лифте на третий этаж, затем прошел по коридору, открыл дверь своего номера, стал нащупывать в полутьме коридорчика выключатель, чтобы зажечь свет, и, потеряв сознание, упал, получив по голове удар тупым, но несомненно тяжелым предметом. Очнулся Владилен Васильевич от сильной головной боли и резкого запаха сигаретного дыма. Сам он не курил и не мог сразу понять, отчего его больше подташнивает от головной боли или от мерзкого запаха дешевого табака. Затем он обнаружил, что крепко привязан к массивному стулу, стоящему посреди номера гостиницы, а рот у него заткнут какой-то тряпкой, заменяющей кляп. Приподняв голову, он обнаружил в номере трех типов, которые рассматривали его с нездоровым любопытством. Двое из них были обыкновенными провинциальными отморозками солидных габаритов, явно не понаслышке знакомые или с классической борьбой, или проводящие все свое свободное время в спортзале, упорно качая мышцы. А вот третий тип явно выбивался из общей картины, и при взгляде на него Владилен Васильевич затосковал. Болезненно худой, с сальными волосами, тонкими безвольными губами и вытянутым хрящеватым носом, тот производил впечатление неприятное, и первым чувством, которое возникало при виде этого индивидуума, было ощущение брезгливости. Но Владилен Васильевич был эмпатом и поэтому чувствовал также исходящие от красавчика волны звериной злобы и смертельной угрозы. И, к сожалению, Владислав Васильевич не ошибался. Этим типом был глубоко неуважаемый в уголовных кругах руководитель шайки отъявленных отморозков, погоняло которого было столь же отвратительным, как и он сам. Глиста – это такая кликуха, что не позавидуешь и врагу. Два его спутника имели клички, гораздо более уважаемые среди братков – Гиббон и Кабан. Их владельцы считали, что их погоняло добавляли им крутости, и очень удивились бы, если узнали, что столь звучные сравнения скорее выражают пренебрежение к их обладателям. Но в силу ограниченности своего интеллекта понять это было им не дано. Однако физические кондиции их вызывали невольное уважение и страх. Спрашивается, почему они и еще несколько таких же мощных и крутых ребят подчинялись такому задохлику, как Глиста? Причин было несколько. В уголовной среде не всегда все решает грубая физическая сила. Иногда большим уважением пользуются люди отчаянные и ни в грош не ставящие как чужую, так и свою жизнь. Глиста был типом отчаянным и притом отъявленным психопатом, человеком без тормозов и к тому же злобным и мстительным. Кроме того, рано поняв, что с его субтильным телосложением в драке ему ничего не светит, он, еще будучи пацаном, не расставался с разными режущими и колющими предметами. Сначала длинный гвоздь, зазубренная крышка консервной банки, розочка от бутылки, затем ножи, опасная бритва, шило, пиковина. Он постоянно упражнялся с подручными предметами, затем перенимал опыт у мелкоуголовной шпаны, а затем и у опытных сидельцев. И самое главное, он никогда не колебался, чтобы пустить оружие в ход. Со временем он приобрел заметное мастерство во владении различными смертоносными железками. Возможно, какой-нибудь спецназовец или мастер рукопашного боя вполне успешно мог бы разобраться с отморозком, но большинство братков, несмотря на свои угрожающие габариты, такими умениями не обладали. Никому из них не хотелось оказаться насаженным на перо злобного психопата, и поэтому, когда Глиста останавливал на ком-нибудь взгляд своих снулых рыбьих глаз, то человек замирал, не зная, чего ждать в следующую минуту от этого непредсказуемого недоноска. А еще Глиста был не столько умен, сколько хитер, той звериной хитростью, которая делает из человека изворотливого хищника и позволяет ему становиться вожаком стаи. Вот такой человек был сейчас перед Владиленом Васильевичем. Злобный, хитрый и опасный, очень опасный. Глянь, очнулся наш красавчик, только что-то молчит, и глядит на нас как-то не по-доброму, задумчиво протянул Глиста. Ну-ка, Гиббон, объясни ему, что с нами так невежливо вести себя не надо. Один из здоровяков радостно оскалился и нанес Владилену Васильевичу сильный удар в область печени. Мир исчез в океане всепоглощающей боли, и Владилен чуть опять не рухнул в забытье. Страшная вещь, эти удары по печени, боль просто нестерпимая. Даже опытные бойцы в боях без правил, получив такой удар, застывают на секунду, а затем теряют над собой контроль. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем Владилен Васильевич вынырнул из омута болевых спазмов и попытался что-то промычать через заткнутый кляпом рот. «Ты глянь, сука, не хочет разговаривать с нами, не отвечает, не уважает нас, гнида», — подсокал языком глиста. «Как ты думаешь, Гиббон, может повторить, может он этот, как его, ну, извращенцы, которые любят, когда их пизят, садомазохист», — продолжал глумиться он. «Так это, у него же рот заткнут, слышь, глиста, как он ответит», — недоуменно вопросил Гиббон. «Дурак, ты, Гиббон, это была ирония, чего, ао, ну шутка, блин, такая, а, ладно, ты все равно не поймешь», — сплюнул глиста. «Ну хорошо, вынь у него кляп, послушаем, что он скажет». И, обращаясь к Владилену Васильевичу, предупредил: «Только ты не кричи, не надо, а то я тебя зарежу, не больно». Пошутил он и сам заржал над своей шуткой. Однако, достав из кармана пиджака выкидной нож, щелкнул лезвием и поднес острие ножа к глазу Владислава Васильевича. «Для начала глаз выколю», — посулил он. И шуткой в этом предупреждении уже не пахло. Владилен почувствовал, что этот псих сам не знает, что сотворит в следующий момент. Он бы закивал головой, но острие ножа находилось в опасной близости от глаза, и поэтому он только согласно замычал. «Ну вот и ладушки», — неожиданно добродушным тоном проворковал глиста, пряча выкидуху обратно в карман пиджака. Гиббон вытащил изо рта Владилена Васильевича кляп, и тот задышал мелко и часто. «А теперь слушай меня», — жестко заговорил глиста. «Ты приехал в мой город и рубишь здесь бабло, а с братвой не делишься. Так себя не ведут, это проявление неуважения, за такое наказывают. Что скажешь?» «Я не знал, я готов заплатить. Возьмите все, я все отдам, только не убивайте», — залепетал Владилен Васильевич. «Так мы уже все забрали, что было в дипломате и твоем бумажнике. Ну, кредитные карты там еще, скажешь нам коды, мы деньги сами снимем. Но ты нам все равно должен, а денег у тебя больше нет. Чем же ты будешь расплачиваться?» — задумчиво протянул глиста. «У меня дома в Москве еще есть, много. Я заплачу», — затараторил Владилен Васильевич. В дипломате была основательная часть, выручка их команды за 10 дней, около 7 миллионов рублей. На картах были в основном деньги на текущие расходы и небольшой резерв, всего около миллиона рублей. «Ну и аппетиты у них», — подумал Владилен Васильевич. «Ну, это еще когда будет», — добродушно протянул вожак бандитов. «Но это ведь не вся ваша касса. Мы тут прихватили заодно твою бабу, знатная красотка, и этого твоего еврейчика. Но тот гад ушлым оказался, бабки хранит в ячейке в банке. Надо бы сходить в банк и забрать ваши, то есть теперь наши денежки. Ты ведь не возражаешь?» Хищно уставился он на замершую жертву. «А баба твоя и хитрожопый, пока у нас в заложниках побудут, чтобы ты не стуканул, куда не надо. Ты ведь к ментам не побежишь?» — ласковым тоном обратился он к Владилену Васильевичу. «Не е-е-те, что вы, даже не думал», — фальшиво запротестовал Владилен Васильевич, совершенно раздавленный известием, что его партнеры находятся в плену у этих отморозков. Да и понимал Владилен, отлично понимал, что, даже если он отдаст все, что у них есть, вряд ли бандиты оставят их в живых. Тут он был не совсем прав. Глиста давно подумывал, как свалить из этого сраного города. Братва его не уважала, и своих постоянных доходных точек или налаженного дела у его банды отморозков не было. Да и не способны они были на серьезные дела. Так перебивались мелкими грабежами и наездами на мелких торговцев, которые, думая, что на дворе не 90-е годы, не имели крыши ни от ментов, ни от братвы. Из-за этого у его банды постоянно происходили конфликты с более крупными бандитскими группировками и представителями синих, так как в воровской общак он денег не платил. В общем, пора было валить из города, и глиста подумал, что удобный случай как раз подвернулся. Если этот заезжий фокусник за 3 недели срубил в их довольно бедном городишке такие деньжищи, то зарабатывает он своими гастролями неплохо. И если взять его под крышу и ездить вместе с ним, отбирая основную часть дохода, то можно жить припеваючи. Главное, как следует запугать этого слизняка. Возникал вопрос, как изъять из банковской ячейки деньги, которые спрятал там многоопытный Яков Соломонович. Покошмарив Владилена Васильевича еще полчасика и велев ему за ночь придумать план по изъятию денег из банка, бандиты ушли. Того, что фокусник побежит в милицию, Глиста не боялся, так как доходчиво объяснил бедолаге, что тогда произойдет с девушкой и Соломоновичем. А когда надо, Глиста умел быть очень убедительным. Но он не учел одного, того, что в этот раз он наехал на обычного человека, слишком обычного. Как только бандиты ушли, развязав Владилена Васильевича, он сразу же схватился за телефон. Движимый отчаянием попробовал несколько раз позвонить на телефоны Маши и Якова Соломоновича, но те были отключены. И тогда Владилен Васильевич понял, что ситуация безвыходная и настало время для решающего звонка. Нет, Владилен Васильевич идиотом не был и понимал, что обращаться в милицию бесполезно. Звонить он собирался совершенно другим людям. У каждого члена братства генетической спирали есть такие особые телефонные номера, которые намертво впечатаны в их памяти. Вот по такому номеру Владилен и позвонил, не очень правда рассчитывая на успех. А с другой стороны, что ему еще оставалось? Как только набранный абонент ответил, Владилен принялся торопливо и сбивчиво говорить, но был вежливо остановлен доброжелательным, но твердым женским голосом. «Владилен Васильевич, спокойно, соберитесь, говорите ясно и четко, не надо лишних слов, коротко. Что случилось? Не сомневайтесь, вам помогут. Ограбление, захват заложников, вымогательство». Собравшись, отчеканил Владилен Васильевич: «Нужные люди свяжутся с вами в течение часа. Все будет хорошо. Помните, что вы не одиноки», — внушающим уверенность тоном обнадежила женщина. У Владилена Васильевича после телефонного разговора немного полегчало на душе, но до спокойствия было ой как далеко. Поэтому 40 минут, прошедшие после окончания разговора, он нервно расхаживал по комнате, с надеждой бросая взгляды на телефон в ожидании звонка. Но вместо звонка раздался стук в дверь гостиничного номера. Владилен Васильевич на цыпочках приблизился к двери и замер, прислушиваясь. Так ничего и не услышав, он нерешительно открыл дверь. На пороге стоял мужчина средних лет с жесткими чертами лица и сухой, поджарой фигурой. В отличие от посетивших ранее номер громил, он не поражал накачанной фигурой и обилием мышц. Скорее он напоминал голодного матерого волка, и Владилен подумал, что у гиббона и кабана вряд ли были даже мизерные шансы против этого мужика в случае схватки. Кроме того, Владилен ощущал исходящую от мужчины волну железобетонной уверенности в своих силах. Очень опасный человек. На мужчине была распахнутая кожаная куртка, под которой с левой стороны просматривалась оперативная кобура. Мужчина заставил Владилена посторониться с дороги и по-хозяйски прошел в номер. Владилен закрыл дверь и поплелся следом. Мужчина достал из кармана краснокожие удостоверение и раскрыл перед лицом Владилена Васильевича, представившись: «Майор Белов, уголовный розыск. Садись, рассказывай, без эмоций, но подробно, каждую деталь, и не ссы, я здесь неофициально. Но, что, если преступники следят за гостиницей? Они ведь предупреждали, чтобы я не обращался в милицию», — забеспокоился Владилен. «Это обычные бандюганы, а не шпионы иностранной державы», — оборвал его майор. «Да и плевать они хотели, куда ты обратишься, понимают, что милиция вряд ли поможет. Да не боись ты, я тоже не пальцем деланный, никто меня не видел», — успокоил он. Владилен Васильевич постарался собраться и четко изложить майору все детали происшествия. Тот задал несколько уточняющих вопросов по личностям и особым приметам преступников. Затем удивил Владилена, достав весьма приличный смартфон и сноровисто войдя, видимо, в ведомственную базу. Затем показал Владилену несколько фотографий, на одной из которых Владилен сразу узнал тощего ублюдка, который одним своим видом пугал его до дрожи. После проведенного опознания майор заметно помрачнел, и Владилен Васильевич понял, что дела их плохи. Затем майор уточнил некоторые детали, касающиеся денег. Сколько забрали бандиты, сколько Владилен получает с одного выступления, сколько выступлений обычно в месяц, сколько денег может быть в банковской ячейке, куда их спрятал Яков Соломонович. Сначала Владилен мялся, так как информация эта была конфиденциальная и речь шла о левых доходах, скрытых от налоговой инспекции. Но майор жестко напомнил ему, что он здесь неофициально и любая деталь может повлиять на успех попытки по освобождению заложников. Оставив Владилену номер своего мобильника, майор ушел, наказав Владилену Васильевичу никуда из номера не выходить и о любых контактах с преступниками немедленно сообщать ему. «Майор Петр Белов, Майор Белов был опытным опером и занимал должность заместителя начальника городского управления уголовного розыска. Одним из его талантов был слабый эмпатический дар, который позволял ему довольно четко отделять правду от лжи. Это существенно помогало в работе. Но главная способность майора заключалась в том, что его мозг, специфическим образом перерабатывая данные, позволял майору просчитывать действия преступников. Он с убийственной точностью просчитывал все возможные версии и всегда выбирал самую верную, ведущую к раскрытию преступления. Про таких говорили, что он сыщик от Бога. На самом деле это было результатом перехода на следующую ступеньку эволюции. Майор сразу понял, что это дело типичный висяк. Нет, отыскать преступников, кончено, со временем удастся. Но вот спасти заложников это вряд ли. И доказать причастность бандитов, в случае отсутствия трупов жертв, будет невозможно. А от показаний Владилена Васильевича, они попросту отопрутся, и опытный адвокат сумеет их отмазать. Поэтому официальным путем ничего сделать было нельзя, и майор Белов в обычном случае был бы вынужден спустить расследование на тормозах. Но вот обычный человек Петр Белов так поступить не мог и поэтому решил действовать методами неофициальными. Настолько неофициальными, что незрячей Фемиде пришлось еще сильнее зажмуриться, чтобы не углядеть случайно в его действиях состава преступления. Петр подъехал к коттеджному поселку на берегу Волги, но не стал въезжать в ворота, а обогнул территорию по объездной, ухоженной дороге. На окраине поселка, как бы отдельно от остальных домов, стоял большой особняк, принадлежащий татарину. На самом деле особняк находился на территории поселка, но татарин выкупил с десяток участков и запретил их застраивать. И теперь его особняк возвышался в гордом одиночестве, отделенный от ближайших домов этими пустыми участками. Татарин был руководителем одной из крупнейших бандитских группировок города, под которой был целый район. Кроме того, ОПГ принадлежало несколько казино, вещевых рынков и развлекательных центров. Не говоря уж о том, что группировка крышевала множество промышленных и торговых предприятий. Причем в современных реалиях предпринимателям приходилось платить сразу двум крышам и красной от силовиков и бандитской. Татарин пользовался в городе очень большим авторитетом и не только у воров, но и у городских властей, так как сам был депутатом городской думы. В отличие от ментов, татарин мог разыскать глиста и забить с ним стрелу. Да и забрать у того пленников он тоже мог. Силой или хитростью это уж как фишка ляжет. Но, пожалуй, бандитский авторитет был единственным, кто мог помочь в этом деле. Метров за 50 до ворот участка, на котором стоял особняк, дорогу перекрывал шлагбаум. Петр не стал ничего говорить в переговорное устройство, а остановил машину на обочине и прошел до ворот пешком. Когда до забора оставалось метров 10, сбоку от ворот отворилась калитка, и в ней появился охранник в камуфляжной форме, вооруженный помповым ружьем. Охранник был из братков и, узнав майора, сильно удивился. Однако вежливо поздоровался и выжидательно уставился на Петра. «Передай татарину, что к нему гость пришел», — велел майор. Охранник быстро переговорил по рации и сделал рукой приглашающий жест, приглашая войти. Войдя, Петр увидел на крыльце особняка ожидающего его начальника личной охраны татарина. Начальник охраны не всегда был бандитом, а прежде служил в армии, а затем в ЧВК, частной военной компании. Поздоровавшись с Петром за руку, он повел его за собой на второй этаж, где располагался кабинет хозяина. Татарин встретил гостя, сидя за дубовым столом, сделанным по спецзаказу, и молча показал ему рукой на стул, предлагая присаживаться. Затем встал, прошел к бару и достал из него бутылку коньяка и два бокала. Поставил все на стол и добавил серебряную вазочку с орешками. Затем также молча плеснул в бокалы немного ароматного напитка и уставился на майора, скучающим взглядом. Посидели молча, затем взяли бокалы и продолжили играть в молчанку. Первым не выдержал хозяин дома. По делу пришел или просто в гости заглянул, поглядеть, как народные депутаты живут. Поинтересовался он, сразу обозначая дистанцию и намекая, что майор пришел не к бандиту, а к человеку государственному, пользующемуся депутатской неприкосновенностью. «А ты сам как думаешь?» – насмешливо поинтересовался Петр. «А я никак не думаю. Пусть лошадь думает, у нее голова большая, значок защиты авторского права», – отрезал татарин. «А если по делу, то у меня депутатский прием по четвергам в здании городской администрации. Короче, говори, чего надо. А то, сам знаешь, незваный гость хуже та. Вот черт неудачную поговорку выбрал», – заржал он. «Ну ладно, «Чего там у тебя?» – уже миролюбиво закончил он. Петр рассказал ему историю, которая приключилась с Владиленом Васильевичем. Татарин слушался все возрастающим изумлением и когда майор закончил, удивленно спросил: «Так я-то тут при чем? Какого рожна ты ко мне приперся?» Петр объяснил, что хочет, чтобы татарин нашел глиста и забрал у него заложников, живыми и желательно здоровыми. Любой другой бандит на месте татарина просто послал бы майора куда подальше, но татарин был не совсем обычным бандитом. В бандиты он, так же как и его начальник охраны, пришел после службы в ЧВК, а до этого командовал в армии взводом ДШБ и поучаствовал в боевых действиях в горячих точках. Поэтому татарин внешне равнодушно крутил в руках бокал с коньяком, а сам в это время лихорадочно размышлял, что за херня здесь сейчас происходит. Приятелями они с майором не были, с органами татарин обычно не сотрудничал, так что не было никаких причин, чтобы майор обратился к нему с просьбой. Да и на просьбу это похоже не было, скорее на констатацию факта, что татарину придется заняться этим мутным делом. Но майор был человеком известным и очень уважаемым в уголовных кругах, так что попусту сотрясать воздух он не стал бы. Значит, был уверен, что татарин выполнит его поручение. Портить отношения с авторитетным ментом татарину не хотелось, но и исполнять непонятно с какого хрена его поручение он тоже не собирался. «Ну хорошо», – неохотно протянул он, – «допустим, порешаю я твой вопрос, и ты мне за это будешь должен», – полуутвердительно, – произнес татарин, впившись в майора взглядом. «Нет, это ты мне будешь должен», – твердо глядя в глаза бандита, – ответил Петр. «Это с хрена ли?» – ощерился татарин. «А я тебе подарок сделаю». «Какой еще к тебе подарок?» – совершенно опешил татарин. «Телефон, мобильный», – пояснил Петр, выкладывая на стол между ними смартфон. «Не новый и не самой престижной марки. Да ты гонишь», – недоверчиво глядя на подарок как на неразорвавшуюся гранату заявил татарин. Но встретив немигающий взгляд майора, осекся. Затем в его взгляде забрезжило понимание. «Ха, компромат, на понт берешь, начальник, срал я на твой компромат», – развеселился бандит. Но майор с ним эту веселье разделить не торопился, и татарин осекся. «Что там такого особенного в этом телефоне?» – настороженно поинтересовался он. «А вот ты сам и глянь», – произнес Петр, включая видео и разворачивая смартфон экраном к татарину. Тот скучающим взглядом глядел на видеозапись, и вдруг лицо его смертельно побледнело, на лбу выступили бисеринки мелкого пота, и он часто задышал. Казалось, что он сейчас прожжет взглядом экран смартфона, пальцы его непроизвольно сжались в кулаки. На экране в какой-то комнате трое парней в масках избивали и насиловали молодую девушку. Запись шла кусками, камеру телефона то включали, то выключали. В конце записи, когда измученная девушка потеряла сознание, один из парней, ухватив за волосы, задрал ей голову и полоснул по горлу ножом. Запись закончилась. Но татарин продолжал сидеть, не двигаясь, глядя отсутствующим взглядом в одному ему известную даль. Татарин был матерым бандитом, да и на войне он повидал вещи похуже. Так что постороннему наблюдателю его реакция на запись убийства девушки была бы непонятна. Вот только девушкой на экране была несовершеннолетняя младшая сестра татарина, Алина, бесследно пропавшая 2 года назад. «Кто?» – бесцветным голосом, глядя на Петра пустыми глазами, вопросил татарин. «У тебя спецы по электронике есть?» – вопросом на вопрос ответил Петр. «Найдутся», – равнодушно ответил татарин. «Там сервант стоит, в стеклах комнаты отражается. Ребята, видно, сильно утомились, и когда отходили, чтобы освежиться и пивка глотнуть, маски снимали», — пояснил Петр, — «спецы тебе их лица сумеют вытащить. Ты был прав, я тебе должен, а долги надо возвращать, а теперь уходи», — еле сдерживаясь проговорил татарин. «Только учти, заложники нужны мне живыми», — напомнил Петр, покидая кабинет и оставляя сгорбившегося хозяина одиноко сидеть за массивным столом. Нашли глиста довольно просто, через дилера, у которого он брал наркоту. Созвонились, и один из бригадиров посообразительней, с погремухой монах поехал на встречу, которую назначили в кафешке возле набережной. Да и чего глисте было прятаться от братвы. Крупных косяков за его отморозками последнее время не было, и изредка бывало, что крупные группировки подряжали его кодлу для каких-нибудь грязных дел, которыми сами они заниматься брезговали. Да и не отказывают представителям такого авторитета, как татарин, такое пренебрежение может потом аукнуться серьезными неприятностями. Встреча как встреча, глиста особенно не переживал. Монах подъехал с небольшим опозданием и, усевшись за столик, сразу перешел к делу. «В общем, Тема такая. Завтра кавказцам прибудет большой груз черной икры для их ресторанов и магазинов. Везет товар небольшой грузовичок, в сопровождении микроавтобуса. Деньги за товар получат наличными и в этот же день стартуют обратно. Бабки повезут в микроавтобусе. Сопровождение 5 охранников и водитель. Все со стволами, в основном помповики и ТТшки. Но может быть и пара калашей. Надо тормознуть микроавтобус, охрану в расход. Сразу отзвонишься, наши будут поблизости, подскочит и перегрузит деньги к себе в тачку. Ваша доля 20 лямов. Так ведь засветимся. Кавказцы нас вычислят и тогда нам хана, недовольно пожевал губами глиста. В том-то и дело, братан, что подумать должны на вас. Иначе нахрена вы нам были бы нужны. Нам война с кавказцами не нужна, а вам не привыкать. Все знают, что вы отмороженные. Слиняйте из города, погуляйте где-нибудь годик, потом вернетесь. Смотри, где вы еще такие деньги поднимите. Глиста знал где. Гипнотизер – это счастливый билет, который выпадает раз в 100 лет, и если план Глиста сработает, то доить эту корову можно будет очень долго. А раз они все равно собирались сваливать из города, так почему бы напоследок не хапнуть хороший куш? Про то, что он собирается забрать все деньги, а татарин пусть идет лесом, сообщать монаху он, конечно, не собирался. Ну если все как ты говоришь, то мы в деле, изображая сомнения, пробурчал Глиста. Только накинуть надо пару лямов, риск уж больно большой. Ну вот и нормалек, заулыбался монах. Поехали к шефу, обсудим детали и по деньгам он решение примет. Ничего не подозревающий Глиста спокойно уселся в машину, которая помчалась в сторону загородного поселка. В дороге разговор как-то не задался и ехали молча. Проехали мимо поднятого шлагбаума и, въехав в открытые ворота, подкатили к дому. На крыльце стоял начальник охраны татарина, равнодушно глядя на прибывших. Двигаясь следом за монахом, Глиста поднялся на крыльцо и шагнул мимо посторонившегося начальника охраны. И в ту же секунду тот отработанным движением нанес ребром ладони удар в основание черепа, отправив Глиста в глубокий нокаут. Очнувшись, Глиста подивился вывертом судьбы. Сейчас он сидел привязанный к массивному стулу в подвале особняка, как перед этим гипнотизер, которого они кошмарили предыдущей ночью. Правда, кляпа во рту у него не было, но в подвале кричи, не кричи, один хрен. Чего Глиста не мог понять, так это, с какого перепуга он здесь оказался. В отличие от него татарин беспредельщиком не был и бандитские понятия старался соблюдать. Было в подвале нехорошо, неуютно. Да что там говорить, страшно было. Но Глиста рассчитывал выкрутиться, так как никаких особых косяков, чтобы мочить его по беспределу, он за собой не чувствовал. Видимо, весть о том, что гость очнулся, передали хозяину, и тот спустился в подвал. Татарин подошел к поставленному напротив Глиста стулу, но садиться не стал, а встал позади стула, ухватившись руками за его спинку, и принялся рассматривать привязанного человека. Вот только взгляд был у него какой-то неправильный, нехороший взгляд. Так, бывало, сам Глиста смотрел на провинившегося, когда себя не контролировал и не знал, что выкинет в следующую минуту. Тут к нам в город человек приехал, артист, и представь себе, какая-то шпана захватила в заложники его бабу и пожилого еврейчика, который у него за казначея, неестественным голосом начал татарин. Нехорошо получилось, народ на тебя показывает. Что скажешь? Слышь, татарин, да мы ж не знали, что человек под тобой ходит. Да я б не в жизнь, затараторил Глиста, у которого будто камень с души свалился. Короче, мне твой базар не интересен, людишек надо вернуть, и деньги тоже. Говори, где вы их черти прячете, мои люди съездят, их заберут, а ты пока здесь погостишь, чтобы впредь неповадно было. Обрадовавшийся, что его не будут убивать, Глиста, ведь за такое татарин точно убивать не станет, торопливо рассказал про частный дом в рабочем пригородном поселке, и татарин с братками удалились из подвала, а Глиста остался сидеть, скрежеща зубами от злости. Страх его почти прошел, и его место заняла жгучая ненависть к татарину, который разрушил все его далеко идущие планы. Но Глиста ошибался. Выйти из этого подвала ему было уже не суждено. Посланная на двух внедорожниках команда за 1.5 часа домчала до нужного адреса. Подельники отморозка людей татарина знали и воевать с хорошо вооруженной превосходящей их числом авторитетной командой не стали, отдав пленников. Правда, денег обнаружить не удалось, где прятал их Глиста, никто не знал, но уж точно не в доме. Бойцы отзвонились татарину и доложили, что везут освобожденных в гостиницу. Татарин отзвонил майору и сухо сообщил ему, что люди Владилена Васильевича благополучно освобождены и что скоро их доставят в гостиницу. Затем татарин решил, что пора, время настало. Он неторопливо налил себе граненый стакан водки и положил на него сверху кусок черного хлеба. Постоял минуту, глядя на фотографию в траурной рамке, с которой ему улыбалась молодая девушка, его Алина. Затем, не чувствуя вкуса, выцедил до дна стакан водки и занюхал корочкой черного хлеба, после чего деревянной походкой направился в подвал. Ночь обещала быть долгой, очень долгой. Глава 8. Эскортница. Шантаж. Простой, как обух по голове, шантаж всегда эффективнее любой сраной дипломатии. Дина Рубина, русская канарейка, блудный сын. Париж, хорош в любое время года. Недаром воспевал его поэт. Душа высокой страсти просит, а в жизни часто получаешь лишь минет. Привет, я Джулия Сквирт. На самом-то деле я, конечно, просто Юлька из бывшего некогда столицы Поволжья города Саратова. Но что это за имя такое для элегантной, утонченной особы? Согласитесь, что Джулия звучит значительно романтичнее и соблазнительней. А при моей профессии это немаловажно. Что это за профессия такая? Я эскортница. Вот только не надо этого сарказма. Насосала ла-ла-ла и прочее. Профессия как профессия, во многом лучше других. Многие молодые девушки мечтают о такой карьере. Думаете, вру? Ничуть. Давайте просто обратимся к безжалостной статистике. Сколько, по-вашему, проституток в нашей стране? По данным МВД, больше миллиона. По данным Союза проституток, такого своеобразного аналога профсоюзов, много лет существующего в стране, серебряной розы в этом бизнесе трудится около 3 миллионов девушек. И это речь только о профессиональной проституции. На самом деле эта цифра еще больше, так как существует любительская проституция. Первая отличается от второй тем, что является основным источником заработка, в то время как вторая является возможностью дополнительного заработка. А есть ведь еще и бытовая проституция, которая не поддается даже приблизительной оценке, когда женщина просто хочет получить материальную поддержку. Некоторые женщины делают это периодически, чтобы заработать на поездку на море, новый телефон или модную одежду. Девушки готовы предоставлять свое тело не только за деньги. Подойдет все. Дорогие подарки, поездка в отпуск, поход в дорогой ресторан, содержанки, эскортницы, с каждым годом разнообразие услуг растет. С развитием технологий все больший размах приобретают такие внешне невинные виды секс-услуг, как секс по интернету, вебкам-модели. Так или иначе, по неточным подсчетам в сфере секс-индустрии участвуют до 4-5 миллионов женщин. А теперь давайте прикинем. В нашей стране примерно 15 миллионов женщин в возрасте 18-30 лет. Получается, что каждая третья женщина молодого возраста в нашей стране так или иначе связана с рынком секс-услуг. Так что, дорогие мужчины, помните, когда вы женитесь, то ваши шансы на благополучный брак составляют примерно 65. Нет, я ни в коем случае не призываю девушек идти по моим стопам и заниматься проституцией. Боже упаси! Тем более, что работа эта очень вредная и опасная, и сильно бьющая по вашему самолюбию. Но проблема такая есть, и на это не стоит закрывать глаза. И уж тем более не следует пренебрежительно относиться к бедным девушкам. Спрос рождает предложение, и в процессе участвуют две стороны. Та, которая платит, и та, которой платит. И если уж говорить о вине, то она ложится на обе участвующие стороны.